конечно. Не можно было разговором заняться. Вот. Настолько был серьезен наш союз. Нельзя было заняться разговором. Нельзя было заняться разговором, но с тобой был серьезный союз. Союз нерушимый. Чего я союз? Ой, слушай, ну и в гармонии вот эта да? В этой песне. Союз нерушимый. Кстати, не сказал, сложный, да? Он простой. Мажор. Нет, ну мажор, это понятно. Сейчас поищу. Мне тот, враждебен, то не милует тебе. Кстати, это свойственно именно русским женщинам, вот в русской поэзии, точнее, даже. Это как-то не свойственно, потому она будет. Это самое, у Белки, помнишь, это самое, у нее масса стихов же такого рода есть. Русская женщина. А как лились, татарско-еврейская женщина. Кто? Белка? Не надо. Татарско-итальянская на то пошло. Татарско-еврейская. Евреев там нету. Евреев там нету. Помажем. Ну что, помажем. Я что-то помажаю. Все спокойно, у нее коктейль вот такой, от этого она и занудную поэзию свою бесконечную. Без нее не занудная, это что? Мне прекрасно. Прекрасно, слышишь. Тебе не нравится стихи? Да, нравится совершенно. Я устаю на третьей строфе. Нет, ну перестань. На втором стихе я вообще убирается. Ой, ну что, нет, было. Бесконечный стих она пишет всю жизнь. Выпускай. Один. Вот хорошо. Один. Ну что, зато написать один хороший, бесконечный стих, нежели вообще. Что? Гениальная баба в поэзии. Другое. Одно не Тушнова, старик. Что еще Тушнова? А Тушнова это класс, да? Не знаю. Ну это баба. А вот это баба в поэзии. Баба. Ребята, никуда не денешься. Баба в поэзии, мужик в поэзии, там да, то, что поехал. Потому что Тушнова поэтесса, а Белла поэт. Ну хорошо. Над краски невыразимой, среди кирпичного надсада, ночной кораблик негасимый, из Александровского сада, из Александровского сада, ночной фонарик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой твоих любимых, у ног прохожих своих любимых. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор сомнамбул пьяниц, в ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец, печально сделал иностранец, и выезжает на Ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку, с осадниками стоят в обнимку. Плывет по мгле за Москворецкой, пловец в несчастье случайный, блуждает выговор еврейский, по желтой лестнице печальной, по желтой лестнице печальной, и от тоски до невеселья, как Новый год под воскресенье, плывет, плывет красотка записная, своей тоски не объясняя, плывет красотка. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер, обтянет красные ладони, обтянет красные ладони, и тает мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою, ночной пирог несет сочельник над головою, несет сочельник. Твой Новый год по темной синей волне среди моря городского, плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево, качнется вправо. Не знаете? Что? Слушай, я даже не знаю, слава богу, то, кстати, да. Даже не знаю. Это моя. А? Ты не знаешь? Что я не знаю, Наташа знает. Ты знаешь, что это? А ты знаешь, что? Он даже не понял. А Наташа, что я знаю, что она знает. Я дам знать, что ты знаешь, что она знает. Это ты знаешь, что стихотворение включено в десятку лучших стихов 20 века по американской антологии? Да. Знаешь? Да. Непривычен. А ты в нем что-то находишь. Раз. А я здесь звучал, конечно, Роман Князя Мышкина с комментарием. Да у меня его пел. Ой, Жень, пожалуйста. А ты слышал? Раз ты пел у нее, пой, конечно. Нет, раз ты пел у нее, так ты слышал или нет? Нет, конечно, нет. Я слышал первый раз. Это прямо путешествие. Ну, шествие, да. Приезжать на родину. Карете, приезжать на родину в несчастье, приезжать на родину для смерти, умирать на родине со страстью, умираешь, ну и Бог с тобою, в гробу, как в колыбельке чистой. Привыкать на родине к любови, привыкать на родине к убийству. Боже мой, любимых, бережи их, уничтожить хочешь, уничтожь. Подними мне руки для защиты, если пощадить меня не можешь. Если ты не хочешь и не надо, и в любви испуганно ловимой, поскользнись на родине и падай, оказавшись во крови любимой. завода. В Петербурге горестные мысли, а все октябрь за окнами шумит, и переулок за ночь перемыт не раз, не два холодною водой, и подворотни дышат пустотой. Теперь все позже гаснут фонари, неясный свет октябрьской зари не затопляет мерзлое предместье, и все ползет по фабрикам туман, еще не прояснившимся умам мерещатся последние известия, и тарахтят и стеклами, и жестью трамваи проезжают по домам. Трамваи проезжают по домам. Нехерово сейчас пьёт сейчас. Хорошо. За каждого серебряного вечера. Нормально? Женя, а вот там где-то на разведении, это роман с... это самое, комментарий к Гранцову Кихоте. Это тоже, да, Европа? Да. Вот, пожалуйста. Так, где-то на рассвете. В сентябре. Ну, нужно там спеть с романсом. Романс еще у меня не готов с собой. Ну, ты просто откусаешь. Так, где-то на рассвете в сентябре придет в громадном проходном дворе, чуть моросит за чугуном ворот, сухой рукой ты вытираешь рот, и вот выходишь на пустой проспект, и вдоль витрин и вымокших газет, вдоль фонарей оград за поворот, все дальше ты уходишь от ворот, где все еще живут твои друзья, которых не любить, не гнать нельзя. Все дальше, дальше ты и на углу сворачиваешь в утреннюю лугу. А ты записан был, да? А? Что вот это? Вот это? Забытое слово мне слышится снова, все снова и снова забытое слово. Земля и Егорь, земля и Егорь. По гулкой планете проносится ветер, проносится ветер по круглой планете. И кто же ответ? Корнями за голые камни, цепляясь за камни, уходят корнями, и почва под нами полна семенами. Проклятое семя, и где б не осели, и где б не осели, несчастное семя, как будто на время костёр поколений. И слышится слово, забытое слово, знакомое слово, гонимое слово. Земля и Егорь, земля и Егорь. Я хотел бы попросить, боялся, не спать. Ты сам, вот моя ласточка. Я второй раз слышу. второй раз спрашиваю. Я парень просил, когда на английском. Я прощаюсь со стороны, почему-то мы прощаемся с родными, приписывают этого самого. Оськи стихи. Ты тоже, да? Да. Это наша главная песня, что я прощаюсь. Ой, слушай, пусть будет свадебный подарок. У него не свадебный подарок, да, это точно. Мне надо действительно песня интересна. Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь, не разберу чью. И в последний раз пока здесь этот воздух, как вино, пью. А на мне земля вины нет. Я не худший у тебя сын. Если клином на тебе свет, пусть я сам решу, что свет клин. Быть жестокой к сыновьям грех, если вправду ты для них мать. Первый снег, конечно, твой снег, но позволь мне и второй знать. А любовь к тебе, поверь, есть. Я и слякоти твоей рад, но отрава для любви есть. Так зачем, скажи, ты пьешь яд? Ты во мне, как я в тебе, весь. Но не вскрикнет ни один шрам то, что болью прозвенит здесь. Клеветой прошелестит там. Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь, не разберу чью. И в последний раз пока здесь этот воздух, как вино, пью. Вместо яд я брат поставил. Никакого брата, все на месте. Спасибо. Нет, я просто... Тут ты попал в точку. Пьешь, я. Только что она ни о чем не жалеет. Но отрава для любви – лесть. Отрава для любви – лесть. Да, зачем, скажи, ты пьешь? Слушай, у меня же уже остоебенило это все. Тогда через каждую, через ухо, вот сюда и сюда, все это невыносимая любовь. Это все, конец света. О чем разговор? Ну почему, интересно, Томас Вулф или, например, Фолтер так любит свою Америку? Там все настолько ясно все, что я снова настолько не отсюда. Отсюда. А травы для любви лезет? Ну, я скажу, зачем? Зачем ее ты пьешь, брат? Я, честно, брат. Вот просто. Брат. Зачем ее ты пьешь? Ну, брат. Какой брат? Чей брат? Он имеет в виду, значит, скажи, ты пьешь, брат, а? Я брат. Ты еще привет добавить. Кстати. Ты зачем ушел ты в прос? Була. Хорошо. Була. Блат Акуджавы. Хорошо. Расул Гамзатова, Блат Акуджавы. Советские горечки, я спустил. Советского вон. Тоже ничего. А еще. Город спит. Ой, да. Под утро сильный холод. Морщит клёны около воды. Ветер бродит, ветками сколот, дышит на озябшие пруды. Ветер бродит, ветками сколот, дышит на озябшие пруды. Нет часов, и догадаться трудно, может пять, а может без пяти. Вот уже на улицах безлюдных первые троллейбусы в пути. Вот уже на улицах безлюдных первые троллейбусы в пути. Как прозрачно на бульварах стало, осень расточительно добра. Столько за ночь листьев набросало, что, пожалуй, за день не убрать. Столько за ночь листьев набросало, что, пожалуй, за день не убрать. На эти клёны, и до солнца встав часов с шести, заметает листья на газоны, словно осень можно замести. Заметает листья на газоны, песен типа «Прощание с Родиной» и «Земля Иеговы» спасение не в лозунгах, а в таких вот песнях. Это точно, да. Это совершенно точно. Только здесь. Даже не в «День Победы». Очень хорошая песня, в общем-то. «День Победы». Не в них, а в каких-то таких совершенно выходах. Да. Песня всегда. Природа дарит, человек знает, что она дарит. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, знаешь, такая песня? Благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать не следует, и я не потеряюсь. А что вы говорите, дальний путь, какой-нибудь ближайший полустанок? Ах, нет, не беспокойтесь как-нибудь, я вовсе налегке без чемодана. Вези меня по родине такси, как будто бы я адрес забываю, в оглохшие поля меня неси. Я, видишь ли, с отчизны убываю, как будто бы я адрес позабыл. К окошку запотевшему приникну, и над рекой, которую любил, я расплачусь и лодочнику крикну. Ну вот и все, подходит переезд, ходи домой, не чувствуя печали, когда войдешь на родине в подъезд, я к берегу пологому причалю. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Музыка Олега Дрозавяна. Это не твоя даже музыка. Сумма, я вот... Слушай, если бы он участвовал в конкурсе и исполнитель, то он бы, конечно, занял первое место. Кто? Конечно. А куда деваться? Куда жюри деваться? Вы знаете, что потрясающе? Вот я же видела сон, я теперь поняла. Слушай, это было очень давно, где-то, наверное, год-полтора тому назад. Понимаешь? А откуда я могла это слышать песню? И у меня на записи нет. У меня 3 часа твоих записей, но нет, я не пел, другие пели. Масса людей. Даже не пытался начать. Ничего себе, я не знаю. Этой песне почти 10 лет. 8. Ничего себе. Нет, не знаю. Тогда не знаю, все-таки это не все запомнилось. Скажите, девушки, подружки, что я чей-то с парней мечтами, что все красавицы, а они краше, и я сам хотел признаться ей, на сон я не нашел. Я б ей сказал, напрасно ты скрываешь, что нежной страстью сама ко мне пылаешь. Расстанься хитрой маскою и сердце мне открой. Очей пыла поет эту песню гитара. гениальная. Дело не в Владимире, дело в том, что сколько таланта тратилось на все это. Это кошмар вообще. А вот еще с Верой написана песня. А тут контакт остались. С Верой. Да, вот, Ваня, ты историю скажи, эту песню, а что за песня? Это? Да. Это самая популярная песня. Китай? Почему? Нет. Это в Союзе. Ее должны были знать все и петь все. Одним. Но эту песню не будет вообще, по-моему. Ее пел Козловский с хором мальчиков и бучек. Трибучка, хор мальчиков. А ручка моя хромлей. Ой, Борочка, скажи, что я не помню, как это все эти. Рязанское время, 15-12, пудет, да? 12-15. Тихо, не пой, подожди. Москва. Знаете, семинары. Я в числе кремлевских любил очень. День прошел, скоро ночь. Вы, наверное, устали. Что сказать вам, москвичи, на прощальном, чем наградить вас за ваше внимание, дорогие москвичи, доброй ночи, вспоминайте меня. А с соседней стороны ты знаешь, да? А? С соседней стороны? Да. Ну, больше мне пора твоя штучка, это самое. Дорогие товарищи неолоцисты. Да, да? Нет, да не знаю. Дорогие товарищи неолоцисты. Хорошо. Дорогие товарищи, неонацисты раздувают пожарную войну. Что сказать? свечи, доброй ночи, доброй вам ночи. Вспоминайте. Да, короче, не нацисты, конечно, это самое. Нацисты, это капец какой-то. Там нужно перетер. Просто время, полпятого, да? А нам нужно. Ой, да, чай мы сейчас будем пищать. Как тебе? Полшестого надо выходить. Да, нам полшестого надо не раньше. Боря, ты независимо от расстояния, мы будем за полчаса до начала. Я независимо от расстояния. Это полтора часа до начала. Пол шестого, это полтора часа до начала. Начало пол седьмого, прости меня. Семь? Начало семь. Семь? Вот так. Успокойся. Успокойся. Давай, давай. Мне понравилось. Мне понравилось выражение. Сидите ровно. Бой, ты ну что, вдвоем мере, ну ты что? Мы когда с Дэнни ссоримся, мы всегда поем вдвоем мере. Ой, ну хором. Ты меня пинаешь? Да я пинаю, это больно. Я нарисовала, я не пела. Вдвоем мере холодно им, в этом мире ними согретом. Только мы-то с тобой говорим не об этом. Прости, не об этом. Не об этом, прости, не об этом. И проклюнется слово в немом, и на сетке не быть над насестом этом. Понимаем умом, но не сердцем. Прости, но не сердцем. Но не сердцем, прости, но не сердцем. Все грохочет игрушечный бой, тени истин рождаются в стычке, мы сжигаем мосты за собой по привычке. Прости, по привычке, по привычке, прости, по привычке. Может быть, не о том я пою, может, в этом не ты виновата, но от двоих мужиков на семью многовато. Прости, многовато, многовато. Прости. Зачем? Многовато. Ну, по смыслу это да. Почему зачем дорогая песня? Нормально, все нормально, продолжай. Там ты не все спел. Нам бы быть, нам бы быть понежнее, понежнее иногда, и не рад, и гордыню смирять временами, но бывает прозренье звезда не над нами. Прости, не над нами, не над нами, прости, не над нами. Верный конь закусил у дива, и его не пришпорить струною. Даже рядом со мной ты была не со мною. Прости, не со мною, не со мною. Прости, не со мною. Что любовь, я могу без нее? Этот друг мой ни часа не может, но ему заблуждение мое не поможет. Прости, не поможет, не поможет. Прости, не поможет. В бою обожгла человека беда жестоким дыханием своим. И в сердце его шевельнулись тогда три песни, неспетые им. Три песни, три вешних потока со скал, три взгляда, что небо синей. Он первую песню любимой отдал, была эта песня о ней. А песню вторую за тысячи рек он маме послал из огня, а третью оставил с собой человек, от пули ее заслоня. И там, где упал он,

Мужчине 40 стукнуло, но он был как юнец, без памяти влюблен, причем влюблен в двоих. Из них одна, пусть не совсем красива, но юна. Зато вторая прелесть, просто клад, красавица, но ей за 50. Он разрывался на куски, худел, но ни с одной расстаться не хотел. И ни одна не знала, что она у этого мужчины не одна. Но каждая, бывая с ним вдвоем, всегда чего-нибудь стыдилась в нем. Старушка прядей, что еще черны, а юная степенной седины, и вот они тайком за прядью прядь его прическу начали щипать. Шли дни, однажды утром он встает и в зеркале себя не узнает, где волосы густели, как трава, лоснится голым шаром голова. Мораль, она проста, любя двоих, лишиться можешь ты волос своих. Сидел на морском берегу рыбачок, раз 20 менял поплавок и крючок. Но рыбка хвостом золотым шевеля плевала на эти его фортеля. Клевать не хотела, вертела хвостом, мечтала она о крючке золотом, о крючке золотом. Рыбак свою удочку тихо смотал, он верить в удачу совсем перестал. Но тут к нему рыбка сама подплыла, сказала: я только теперь поняла, что буду до самого гроба с тобой. А ты мне подаришь крючок золотой, мне крючок золотой. Будь верным себе, рыбачок, до конца, напрасно не трать ни червя, ни живца. Чтоб это усвоить, не надо ума, не ловится рыбка, а ловит сама. И способ у рыбки довольно простой, клюет кое-кто на крючок золотой и на хвост золотой и на хвост позолоченный. Нет, обещаний не ждала, да и сама не обещала, а просто, выгорев дотла, пока еще могла, бежала. Бежала, голову сломя, по мостовым кривым и гулким, оттуда, где его слова, его бессовестные губы. Уже незрячая почти в мои ладони угодила, не говорила: защити, какая разница, твердила. И я молчу, и ты молчишь, и все дыхание переводишь, и от него бежишь, бежишь, а вовсе не ко мне приходишь. Ходим по ножу две судьбы, теребя, как чужие, просто смех. Я не погляжу, что глаза у тебя не такие, как у всех. В мире мини-слов, министерств, мини-пос, мини-правды, мини-бед. Я с тобой готов объясниться всерьез и услышать твой ответ. Но не говори, где я прав, где не прав, где мой брод, а где паром. Лучше до зари среди трав и дубрав будь моим ночным костром. Я не Магомед, на него не похож, не идет ко мне скала. Мини-вешний цвет, мини-блажь, мини-ложь, мини-жизнь и все дела. Взять да поменять этикет не велит обстоятельства не те.